«Кра!» — выкрикнуло солнышко, возможно, желая сказать «гла», что означало нечто вроде «зачем ты тратишь драгоценное время на грамматику?» «Потому что я думаю», — нетерпеливо сказал Клаус, «да тетя Блазефина оставила нам в записке сообщение». «Она чувствовала себя несчастной и выбросилась из окна», — возразила Вайолет, дрожа от ветра. «Какое тут может быть сообщение?» «В записке слишком много тломатических ошибок», — пояснил Клаус. «Тетя Жозефина любила тломатику и ни за что не сделала бы столько ошибок, если бы у нее не было плетины. Вот этим я и занимаюсь, считаю ошибки». «Кла», — сказала солнышко, что значило приблизительно «продолжай, пожалуйста, Клаус». Клаус стер капли дождя с очков и вгляделся в свои заметки. «Так, мы уже знаем, для первой фразы употреблено неправильное местоимение «ее». Думаю, это сделано для того, чтобы привлечь наше внимание. Но посмотрите на вторую пладу. «Моя душа оледенела, как оледенел Айк. Жизнь стала невыносимой». «А правильно было невыносимой», — подхватила Вайолет. «Ты нам уже это говорил». «Не только это», — возразил Клаус. «Оледенело. Г вместо К. И вообще, по-моему, тут что-то не так. Помните, бла Дезефини хотелось думать, что ее муж находится там, где бла Зарка?» «Верно», — подхватила Вайолет. «Она говорила в этой самой комнате, что Айк любил солнце, и поэтому она представляет его в каком-то солнечном месте». «Хорошо. У нас есть Айг...» «Невыносимое и холодное место», — перечислила она. «Но пока мне это ни о чем не говорит». «Мне тоже», — сказал Клаус. «Но посмотрите, что дальше». «Безроботно принимаю свою участь». «Что ни слово, то ерунда». «Не очень-то внятное сообщение, Клаус», — начала Вайолет. «Погоди, дай мне закончить», — остановил ее Клаус. «Я нашел и другие тломатические ошибки. Когда она написала «Стоп! Отчаянная судьба сделала вдовицу такой несчастной, что привела к последней крайности», она нарочно поставила «П» вместо «Б», «Е» вместо «Я», «Щ» вместо «СЧ» и «Е» вместо «И». «Кейк!» — пожаловалось солнышко, что означало «У меня уже голова от всего этого кружится». «У меня тоже солнышко». Вайолет подняла с пола сестру и посадила на стол. «Но пусть он закончит». «Остались тла офиге». Клаус поднял кверху два пальца. «Она вписала второе «р» в слово «выражая», а в последней фразе написала «попечение».